Теперь постучал здоровой рукой о стол. «Надоело! Ох, как надоело!» — сказал он. «Мы решили собраться на майский праздник, все, кто был на войне, и поговорить по душам. Мы, цветные ветераны, поднимем наши деревяшки и пустые рукава и предъявим хороший счет всем, кто послал нас воевать. И пусть те, кто не хочет больше войн, подумают хорошенько обо всем». «Одних цветных ветеранов мало», — сказал учитель. «Весь народ должен подняться против тех, кому выгодна война». «Весь народ», — энергично повторил он. «Я ни сеев, ни косив, бомя заяц укусив», — вдруг громче донеслась из соседней комнаты задорная песенка. Цезарь, музыкальный, как все негры, тотчас же уловил мотив и начал потихоньку подпевать. «Это карпатская песня?» — спросил Ричардсон, прислушиваясь. Гирич кивнул. «Да, ее у нас подпевают на праздничных танцульках», — ответил он. «Называется Коломыйка». «Коломыйка», — задумчиво повторил учитель. «Ведь это по-украински. Какой красивый язык. И как жаль, что я его не знаю. Но я дал себе слово летом заняться русским, чтобы к осени я смог уже читать». «Я охотно помогу вам, сэр», — обрадовался Гирич, — «ведь я хорошо знаю русский. А когда вы научитесь читать, я дам вам несколько книжек, которые у меня есть, Пушкина, Толстого, Ленина». «И Ленина, и Толстого я читал, и не один раз», — сказал учитель. «Но, разумеется, мне хочется прочесть их на их родном языке». Пока шел этот разговор, скрипка в соседней комнате вдруг замолкла. Замолк и голос Василия, подпевавшего ей. Вместо этого там послышался взволнованный шепот и какие-то непонятные звуки. Не то смех, не то плач. «Что там такое? Плачет кто-нибудь?» — спросил учитель, недоуменно глядя на хозяина. Тот поспешно вышел в комнату сына и почти тотчас же вернулся. Лицо его покраснело, на лбу надулась широкая синяя жила. «Вот полюбуйтесь на работу босса и его помощников», — сказал он, с силой стукнув кулаком по столу. «Там пришли двое ребят из школы, сынишка Беннета и с ним девочка-мулаточка. Девчоночка навзрыд плачет. Видите ли, ей какие-то ваши учитель с учительницей сказали, что она не будет выступать на майском празднике. Вместо нее стихи будет читать белая девочка». А ей дали ясно понять, что белый цвет кожи, по мнению начальства, выглядит гораздо лучше. Обиднее всего, что стихи-то написала она, мулаточка. «Это, наверное, Нэнси Гоу», — в волнении поднялся учитель. «Джой, Нэнси, пойдите сюда». В дверь заглянул сначала Джой. Узнав учителя, мальчик так изумился, что застыл на пороге. «Мистер Ричардсон, вы...» «Здесь?» — пробормотал он. Из-за его плеча выглянула залитая слезами личико Нэнси. При виде учителя, который всегда относился к ней по-дружески, девочка зарыдала еще сильнее. Вошел хмурый, с крепко стиснутыми губами Василь. «Ну-ну, перестань плакать и расскажи мне, что случилось», — ласково сказал учитель. «Кто тебя обидел?» «Мне мисс Вендикс», — прорыдала Нэнси и захлебнулась слезами. «Позвольте, сэр, я скажу», — выступил вперед Василь. «Она очень горюет, сэр. Пускай лучше выплачется как следует», — добавил он деловито. «Она, сэр, написала приветственные стихи в честь весны, очень хорошие стихи, и все ее хвалили за них. Мать шила ей белое платье, чтобы она выступила в нем на сцене. И мисс Вендикс репетировала с ней эти стихи и тоже ее хвалила. А сегодня, когда она пришла на репетицию, там оказался мистер Хомер. Мисс Вендикс и мистер Хомер поговорили между собой, а потом мисс Вендикс подошла к Нэнси и сказала ей, что она выглядит в своем белом платье, как муха, которая попала в молоко. И, конечно, это не понравится зрителям. Стихи она взяла и сказала, что передаст их другой девочке — Мэри Смит».